когда судьба улыбкой обласкала, а после поскакала в кривь и в кось. Что же делать? Есть ли выход? Возможны ли пути избавления? Есть. Конечно, первое условие такое, что необходимо бороться всем миром. Метод Шичко по избавлению людей от вредных ложных программ, от опасных привычек, основан на правде, на знании. Люди, пройдя курс обучения, осознают, что когда они употребляют алкоголь, то одурманиваются, проще становятся дураками и отказываются сознательно от употребления этого зелья. Всем известно высказывание Бернарда Шоу, относящееся, правда, к курящим. Сигарета – это Бигфордов шнур, на одном конце которого огонек, а на другом конце – дурак. И действительно, как назвать можно иначе человека, который сам взрывает буквально свое здоровье? Правда, ему и в головенку не приходит, что в табачном дыме, который втягивает, концентрация вредных веществ превышает предельно допустимую всего лишь в 384 тысячи раз. Да чего это задумываться, если Минздрав на пачках табачных мелким шрифтом предупреждает, а лечащий доктор чадит подчас, как паровоз. Я хочу вам прочитать гимн оптималистов. К тем торопитесь, кто во власти зла, в плену иллюзий, миражей и фальши. Спешите делать добрые дела, спешите руку протянуть упавшим, чтобы для тех, кто дебрями в ночи сейчас бредет, теряя направление, блеснул рассвет, и первые лучи им принеси надежду и спасение. Оптималист, оптималист, для всех людей труби тревогу, и верю я, кто сердцем чист, к тебе всегда найдет дорогу. Для тех, кто искренне хочет, как многие наши соратники, отказаться от вредных привычек, нужно завести дневник для ежедневной работы и написать текст самовнушения. Как вы помните, делать это нужно непосредственно перед сном левой рукой. Описание событий прошедшего дня производится перед сном. Вести дневник необходимо для того, чтобы периодически перечитывать записи и нагляднее ощущать свое освобождение от нелепых, всесторонне вредных, позорных и губительных привычек – употребление алкоголя и курения. Необходимо помнить, что ведение дневника – это самостоятельная работа по очищению сознания от ложных представлений и установок. В дневнике необходимо отражать свои мысли, чувства, состояние в связи с отказом от алкоголя и табака. На каждом занятии дневник сдается руководителю. Форма